«Не стоит», — произнес исполнительный директор. «Мов ненадолго, а я уже как следует позавтракал». Хлопнув дверью за своей спиной, мужчина, все так же надменно улыбаясь, проследовал через весь кабинет, мурлыкая что-то себе под нос и явно наслаждаясь тому, что Фируст чувствует себя несколько неуютно. Окруженный масштабными моделями боевых кораблей и технологий, производимых компанией, а также интерьером, выполненным из дорогостоящего натурального дерева. Или, быть может, он думает, что огромный ковер из шерсти редкого животного, устилающий пол кабинета целиком, заставляет Маффа чувствовать себя неуютно. Сев в роскошное кожаное кресло, коммерческий директор пробежался пальцами по встроенной в столешницу клавиатуре. Раздался негромкий гул, который, казалось, шел буквально со всех сторон, от каждой стены. «Меры предосторожности», — пояснил Сигнусовец, переставая улыбаться как самодовольный кретин. «Фирус, ты совершенно напрасно прилетел сюда лично. Сигнус, конечно, продолжает мелкие поставки в осколки, но тут каждый второй еще помнит, как империя поддержала переманивание наших лучших инженеров и кораблестроителей к Сиенеру. А вы уже не так сильны, чтобы заставить нас молчать в тряпочку. А я уж и не надеялся на теплую встречу», — хмыкнул Феликс. «Что ж, мой крейсер-то не разнесли сразу, как только я вышел из гиперпространства, потому что никто до конца не верит в слухи, что ты больше не на побегушках у Бектората», — процедил сквозь зубы коммерческий директор. «Ты же знаешь пословицу. Раз продался разведке, твоя задница навсегда в их руках. Уже не те времена, чтобы переживать по этому поводу», — холодно произнес Мов. «И я особо не выбирал относительно того, каким сектором править, а поговаривают другое», — усмехнулся директор. «Вроде бы ты там кого-то из убикторатовских девчонок щупал. Давай о деле, а?» — предложил Фирус. Собеседник удостоил его насмешливым хмыканьем. «Тебе выделили денежек?» — поинтересовался он. «Какие хорошие хозяева-то у тебя. Знаешь, порой я начинаю сомневаться в том, что мы с тобой старые друзья», — произнес Феликс, откидываясь на спинку собственного кресла. «Вообще-то ты у меня подружку увел», — напомнил хозяин кабинета. «И после этого говоришь о дружбе? Ты прекрасно знаешь, что в мою койку она прыгнула только потому, что увидела тебя в кровати ее лучшей подруги», — не остался в долгу Мов. «Да не такой уж она и подругой была», — тут же поморщился Сигнусовец. «Да и далеко не лучшей. Может, перейдем к делу?» — предложил Фирус. «Какой ты скучный стал в своем Мордене», — печально вздохнул коммерческий директор. «Рассказывай, что тебе нужно?» «Много чего», — Феликс расплылся в улыбке, глядя на то, как загораются алчные огоньки в глазах бывшего однокурсника по Имперской Академии. «Смотря что у вас есть в наличии и что вы готовы нам произвести». «Интригуешь, чертяка», — хмыкнул бывший однокашник. «Ладно, юлить не буду. Некоторые из производственных линий у нас заморожены, так как никому кроме империи определенные категории товаров не интересуют. И даже хаттов», — удивился Мов. «Звездная империя Сигнус располагалась на пути Актас в Среднем Кольце. Регион состоял из горстки пригодных для обитания систем шириной в несколько парсеков. Из-за его близости к пространству хаттов, большая часть сквозных гиперпространственных маршрутов, пролегающих через звездную систему, вели прямо к центру региона, подконтрольного толстым слизнякам, по совместительству являющихся воротилами преступного бизнеса, отвергающими законы цивилизованной части галактики. Историки утверждали, что, дескать, в далеком прошлом эта территория принадлежала хаттам, но в незапамятные времена была отдана на откуп одному галактическому завоевателю, а уж он заселил ее людьми. Наверное, что-то здесь и в самом деле подобное происходило тысячи лет назад. Вот только тот завоеватель давно был уничтожен, его империя растащена на куски, а население Звездной империи Сигнус, в глубинах которой располагалась штаб-квартира и производственные мощности компании Сигнус Спейсворк, в память о своем славном прошлом, продолжало присваивать своей технике обозначения букв не общегалактического, не высокого галактического, а старого тионского языка. И отсюда все эти пахнущие ветхостью названия для истребителей и шаттлов, выпускаемых местными заводами. «Теты, лямбды, альфы. У них предостаточно кораблей собственного флота», — хмыкнул исполнительный директор. «Так, закупают пару-тройку сотен тех или иных звездолетов в месяц, да и все. Основные наши оптовые покупатели, как и прежде вы, имперцы. Когда-то ты тоже носил форму имперских вооруженных сил», — напомнил Мов. «Мне хватило ума для того, чтобы вовремя уволиться со службы и пойти по коммерческой линии, ответил бывший сокурсник. «Иначе, не исключено, что я бы сидел на твоем месте, а мне кровь пил бы какой-нибудь щеголь и выскочка с надменным выражением лица. Ты даже не представляешь, как сейчас попал в точку, не остался в долгу Мов. Знал бы, что именно этот человек занимает подобный пост, отправил бы кого-нибудь из своих секретарей. Похоже, старый коммерческий директор, с которым прежде вели дела, покинул свою должность». Впрочем, демонстрировать свою неосведомленность в этом вопросе Феликс не собирался. «Итак, расскажи мне, что у вас есть в продаже?» «Все, как и всегда», – пожал плечами Сигнусовец, протягивая ему деку с преискурантами цен. «Транспортные лямбды и десантные часовые расходятся как на гражданском, так и на имперском, не говоря уже про республиканские рынки. Ионные двигатели Генон-4 хорошо идут. Это те, которые стоят на имперских звездных разрушителях», — уточнил Феррус, прекрасно зная ответ, но предпочитал играть со своим оппонентом в долгую, чтобы увидеть в конце его реакцию. «Они самые, дорогой Мов, а еще 6 лет назад его улыбочку затыкали бы кулаком штурмовики и пропихивали ее глубоко в глотку засранца. Если вдруг призабыл, то 4 таких стоят на корме каждого имперского в качестве аварийных или досветовых». В аккурат между 3 большими куратовскими разрушителями, улыбнулся Феррус. «Да нам без разницы-то, что там куратовцы кому поставляют», – пожал плечами Сигнусовец. «Мы свои кредитки имеем, как за поставку готовых двигателей, так и за отчисления за проданные ранее лицензии. Ну да, вы в свое время продали такие лицензии производственные линии по всей империи», – машинально кивнул Феррус, продолжая листать преискурант. «И что толку?» – усмехнулся коммерческий директор. «Сейчас в империи всего 1 подобная лицензия, на Билбринджи. А что, новая республика у вас не закупает движки что ли?» – нахмурился Феликс. «У них же тоже есть разрушители». «Ну», – протянул Сигнусовец, – «1 лицензия на выпуск Генон-4 по-прежнему находится у верфи Куата, и они ей активно пользуются. А остальные мы обнулили, так что новая республика либо приобретает Геноны на Куате, от чего мы получаем солидные отчисления, либо напрямую у нас». И мы тоже в плюсе. Они что, не продолжили использовать выданные имперцам лицензии? Ошарашенно поинтересовался Феликс. Так в том-то и сюрприз. Расплылся в улыбке коммерческий директор. После того, как Сиенар переманил наших лучших сотрудников, мы очень внимательно подошли к составлению наших контрактов и документов. Так что, когда новая республика захватила производственные линии, которые в прошлом работали по выданным империи нашим лицензиям, юридический отдел подал 100 исков в их самый честный и порядочный, самый справедливый и неподкупный суд в галактике и поинтересовались, а на каком, собственно, основании вы, новая республика, используете оборудование и лицензии, которые мы выдали Галактической империи. Представляю их обалдевшие лица, непроизвольно улыбнулся Феликс. И сколько вам это представление обошлось? Мы прошли все инстанции, поведал директор. На взятки 2-3 миллиардов ушла, но зато мы высудили с новой республики порядочное количество кредиток и вернули более 10 производственных линий наших двигателей и оборудования. Подходящие капиталовложения. И не поспоришь, согласился Феррус. Вижу, немезисы до сих пор не востребованы, а ты бы стал покупать за 4,5 миллиона корабль с 1 пусковых установок и 1 орудием, поинтересовался Сигнусовец, который по сути истребитель переросток. Вернул колкость Мов. «Нет, конечно, мне есть куда потратить средства, когда они есть», — хмыкнул коммерческий директор. «А вот двигатели 4К7 закупаются», — заметил, — «ударные канонерки типа XG-1 Альфа Империя любит и ценит», — пробормотал Феликс, мысленно отмечая тот факт, что компания повысила стоимость за каждый борт указанной модели, при этом в комплектации этого МЛА не изменилось вообще ничего. Даже гипердвигатель остался на месте. Все тот же самый Сигнус HD-7, способный содержать до 4 наборов гиперпространственных координат. Последнее, возможно, и есть единственный недостаток ударной канонерки. Теперь Сигнус Space Work хочет за каждую машину уже не 125 тысяч кредиток, а 150. Учитывая, насколько эффективны эти малые летательные аппараты, вооруженные парой лазерных, парой ионных пушек и опять же, 2 пусковыми установками, не мудрено, что теперь необходимо платить больше. Не так много в галактике удачных проектов малых кораблей, которые могут быть вооружены не только кумулятивными ракетами, протонными торпедами, но и противокорабельными ракетами и бомбами. Иными словами, Альфа – это многоцелевой звездный истребитель, с которым может управиться всего один пилот, а то, что компания-изготовитель назвала его ударной канонеркой. Ну, кто-то и корветы крейсерами называет лишь из-за того, что они соразмерны по длине корпусов. Ударная канонерка КСК-1, только закупают редко, не то пожаловался, не то подпустил шпильку Сигнусовец. Так ценник, да безобразие неприличный, произнес Феликс, тот же ТИА-защитник стоит, и что вы держитесь за эти устаревшие сиеноровские мла, вздохнул коммерческий директор, или Лианна вам недостаточно кровь пьет и нос воротит, так она ничего и не поставляет, напомнил Мофферус, контрабанда, думаю, скоро услышим о том, что доблестные защитники империи пилотируют какие-нибудь недоработанные проекты Сороса или еще кого, добродушно засмеялся Сигнусовец. Хищных птиц, например, так ведь их сняли с производства, заметил губернатор сектора Марждайш. Насколько помню, создали производственные линии, но до промышленных объемов так и не дошло дело. Есть такое, подтвердил коммерческий директор. На самом деле они произвели только экспериментальную партию, да и то, с таким трудом. Да, я вспомнил, кивнул Феликс. У Сорасуоп имелись большие проблемы как на технических, так и на бюрократических фронтах. Имперская комиссия по надзору за распространением оружия постоянно грузила им вакуум, откладывая согласование, внося свои претензии и так далее. В итоге, стоимость каждой машины в партии прототипов вылилась чуть ли не в полмиллиона кредитов. Ну, тут ты загнул ценник, конечно, усмехнулся бывший сокурсник. Сотни-две тысячи они просили, хотя по расчетам, серийная машина должна была обойтись всего в 80 или 90 тысяч, но Сорасуоп сами упустили удачу, так как все никак не могли согласовать с империей, какие именно системы вооружения и наведения будут установлены. По итогу проект оказался со слабым вооружением, пара тяжелых лазерных пушек с дальнобойностью в 25 единиц, да пусковые установки с дальностью то ли в 7, то ли в 10 единиц. Среди машин на рынке это были одни из самых дорогих и в то же время с самым некачественным вооружением. Возможно, проект удалось бы спасти, если бы силы обороны самого Сулуста заинтересовались проектом и заказали себе сотню-другую хищных птиц. Но, не срослось. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему империя не выкупит у них документацию и конвейер и не начнет выпуск машин. Доработали бы, допилили где надо, и вот, у вас собственная техника, которая ни разу не соответствует имперским программам вооружения, возразил Феликс, заинтересованно разглядывая одну из моделей в каталоге. Тот же ТИА-истребитель длиной чуть более 6 метров, а хищная птица, метров 25 от носа до дюз, да размах плоскости соответствующий. Ну, я предлагал, хмыкнул Сигнусовец. Сулстианцы, как я слышал, чуть ли не за пару миллионов готовы спихнуть свой неликвид, от чертежей до полного комплекта оборудования. «Ты в доле что ли?» – нахмурился Феликс. «Так рекламируешь мне, что аж подозрения нехорошие. А я и не скрываю», – хохотнул собеседник. «Мне перепадет небольшая часть с этой сделки, если она когда-нибудь состоится». «Ну-ну», – подумал Мов. «Это ж в каком отчаянии надо быть, чтобы ставить себе на вооружение такие сырые и явно слабые мла? Ты мне лучше скажи, что это за новинка?» Он развернул персональную деку экраном к хозяину кабинета и постучал пальцем по матрице экрана. «Что-то я не припомню, чтобы Cygnus Spaceworks производили ракетные катера. А это?» – взглянул на изображение рекламного буклета коммерческий директор. «Да, было дело, изготавливали такой. Сейчас не производим, так как кораблик очень и очень специфичный. Ракетный катер или бот, если угодно, ХМ-1». Кстати, разработан нашими инженерами в союзе с кем-то из высокопоставленных флотских имперцев. Ракетный катер ХМ-1. Зарин что ли? Назвал Феликс имя одного из самых выдающихся имперских командующих, из-под руки которого свет увидели большое количество мла. Я точно не знаю, на своей должности всего пару лет. Мофф отметил, что с собеседника сползает напускная напыщенность. Выходит, он еще не стал слишком уж корпоративным. Просто пытается держать марку. Интересно, он знает, что если долго носить маску, то она прирастает к лицу и заменяет его. Как-то интересовался, что это такое и его историей, хотел его поставить на продажу, но никто так и не заинтересовался машиной. А вот история, которую мы впариваем потенциальным клиентам, она на загляденье хороша. Моя придумка, кстати, хвастливо заявил он, собрал ее из слухов, которых набрался от старых сотрудников. «Ну, удиви меня», – предложил Феликс, откидываясь в кресле. Только, если можно, без придумок. То, что у вас говорят, то и мне расскажи. Вот ты упомянул про мятежного гранд-адмирала Зарина, напомнил хозяин кабинета. Говорят, что этот катер создавали для борьбы с его тиезащитниками. Здесь всего одна пушка, указал Моффирус на справочную информацию. Ее истребитель замучаешься расколупывать, не то, что защитник. Зато 4 пусковые установки, возразил коммерческий директор. А это 20-24 ракеты, хоть тебе кумулятивные, хоть противокорабельные для МЛА, а твой разлюбезный защитник максимум может 16 взять на борт, да и то, не самых мощных. Ладно, это все детали, ответил Феликс. Рассказывай дальше. Короче, к нашим инженерам где-то за полгода-год до битвы при Индоре заглянул странноватый имперский адмирал, продолжил Сигнусовец. Или почти сразу после битвы при Хоте, не помню уже точно, да и не важно особо, главное, что это было почти сразу с началом восстания Зарина. Почему странноватый имперец? Да потому что это экзот был, практически промурлыкал собеседник Моффа. О, вижу, как у тебя зрачки расширились. Наши говорят, что у руководства компании примерно такие же были. Похож на человека, но синекожий, с красными глазами. Короче, чья-то мамаша спелась с Дуросом и природа родила это безобразие. Феликс изобразил улыбку шутки, скрывая крепко сцепленные зубы. Да чтоб ты Трауну это в лицо сказал, дерьма мешок. Он и наши инженеры взяли за основу канонерку XG-1 и стали выполнять техническое задание. Меж тем рассказ продолжался. Экзот требовал от нас эффективное оружие против обладающих невероятно высокой скоростью ТИ-защитников. Также он хотел иметь МЛА для гарантированного поражения крупных кораблей. Так или иначе, в общем и целом, получился ХМ-1. Основным его оружием стали ракеты и торпеды, а не лазерные или плазменные пушки, как на других истребителях и бомбардировщиках, как это делалось у нас, у Сиенера, да и почти у всех, кроме ребят из Инкома. Машинка интересна тем, что на ней стоит досветовой ускоритель, так называемый ЦУД, позволяющего катеру за несколько секунд разогнаться до невероятной скорости. И насколько высокая эта скорость, поинтересовался Феликс. 122 мегасвита. Хозяин кабинета наблюдал за превратившимся в маску ошарашенности лицом своего гостя. Что, те истребители с их 80 или перехватчики со 110 мегасвитами уже не кажутся такими быстрыми, правда? Напомни, какова скорость у канонерки типа Альфа? 90, подсказал Сигнусовец. Феррус едва не закричал от удачи. Вот оно, скоростная силовая установка, которая так необходима в проекте Скимитар. Да чего уж там, на любых других МЛА она также придется ко двору. Странно, что Траун, отправляя его на эти переговоры, не указал на существование ракетного катера. Проверял, достаточно ли Мофф сообразителен, чтобы помимо основного задания еще и второстепенные выполнить. Хат, вот так удача. Нужно заполучить чертежи этой установки. Во что бы то ни стало, главное не дать понять этому напыщенному купа, что есть вполне конкретный интерес не только к канонеркам, но и этому ракетному катеру, и сделать так, чтобы руководство Сигнус Спейсворк не сообразило, что у них под носом такая уродиумная жила. Да, у ТИ-защитника 155 мегасвитов, да вот только ускорение, 21 мегасвит в секунду и у ракетного катера и у творения Зарина одинаковые, а ракеты у ХМ-1 быстрее и опаснее. Если б все было так хорошо, как ты расписываешь, то у нас бы их приняли на вооружение, с подозрением произнес Феликс. Преимущества не даются без проблем, вздохнул коммерческий директор. Да световой ускоритель, вещь хорошая. Однако применение этой системы ведет к сильным перегрузкам энергетической системы и практически полной потере маневренности во время использования ускорителя. Но временная потеря маневренности не страшна, так как догнать корабль на максимальной скорости не способна даже ракета. В боевой обстановке эта система значительно облегчала жизнь пилотам при подходе к атакуемому кораблю, проходе сквозь оборонительный строй его истребителей, пуском ракеты последующим отходом. ЦУД позволяла избежать большинства потерь, которые несли бомбардировщики именно при подходе к цели от пушек корабля, обладавшей большей дальностью, и огня истребителей, которые могли полностью сорвать атаку. Я же просил, без рекламных вставок, сообразил Феликс, что речь его собеседника становится похожа на попытку впихнуть залежалый товар. Издержки профессии, махнул рукой тот. В общем и целом, пушка на этой крошке, насколько нам известно, вообще никогда толком не стреляла. Так, оружие последней надежды, как и таран. Насколько помню, В первых боях они смогли сильно удивить зариновских пилотов, а когда мы еще им установили проектор притягивающего луча, как на защитниках, так мятежникам и вовсе весело стало. Сиенар даже парочку шпионов к нам отправил, так как катерок-то мог серьезно подпортить рекламу для ТИЭ-защитников и ТИЭ-мстителей. Наша служба безопасности схватила даже нескольких повстанцев, которые себя кличут сейчас новой республикой. Оказалось, до них слухи тоже дошли, и они стали всерьез переживать из-за того, что их скоростные перехватчики, HKRZ-1 на Винг, могут очень быстро превратиться в металлолом. У нас есть парочка рекламных записей с асом Мариком Штилем, как он разносит противника в дребезги. «Марик Штиль?» – переспросил Феликс. «Кажется, помню. Пилот ас, у которого наград больше, чем у половины мафов. Завидно, да?» – хихикнул Сигнусовец. «Да не особо», – честно признался Мов. «Я люблю свою кабинетную работу. Она дает мне все, чего я хочу. Именно поэтому ты прилетел в Звездную Империю Сигнус на нейтронной звезде, не мог найти раритета получше. Этот раритет после перевооружения тяжелому крейсеру может вломить не хуже, чем Звездный Разрушитель», — мысленно успокоил себя Мов. О том, что на борту крейсера также появилось авиакрыло, не уступающее таковому на имперских, его собеседник также не мог знать, как и про частичную замену артиллерии с легких лазерных пушек на турболазеры. Никриес хорошо потрудился над тем, чтобы флагман Мафа представлял из себя полноценный крейсер, а не ту помойку, которую звездолеты Риндели выпускали со своих стапелей. Правда, стоило это практически всех накоплений Феликса, отложенных за годы службы. «Вроде бы корабли-то и неплохой», — с сомнением произнес Мов. «Плохое маневрирование, его единственный недостаток, а также отсутствие привычных парных лазерных пушек», — напомнил представитель компании. «Но есть куча ракет, прекрасное ускорение, что важно при скоростных ударах и отходах из зоны боевых действий. Ну, по старой дружбе скажу тебе, что с управлением тоже справится не каждый первый мальчик из учебки. Прототипы испытывали только пилоты асы, да и воевали на них отнюдь не вчерашние курсанты». «Что-то ты темнишь», — произнес с уверенностью Феликс. «Названные тобой недочеты – повод для того, чтобы использовать эти корабли, отдав их лучшим из лучших, как это делают в имперских осколках с редкими образцами техники серии ТИЭ. Так некоторые из осколков закупали себе эти катера», — признался Сигнусовец. «От 2 до 5 эскадрилей всего собрали и продали, но больше никто и не обращался, ни за техобслуживанием, ни за покупкой новых. Так что, это мертвые грузы, и управлять ими могут не просто асы, а пилоты высочайшего класса типа Штеля или Барона Фила. Хотя последний скорее из могилы восстанет, чем променяет свой любимый ТИЭ-истребитель. Все может быть, все может быть», — нараспев произнес Феликс. «Это все, что можете предложить. А тебе мало?» — удивился коммерческий директор. «Самые покупаемые модели я показал. Впрочем, если хочешь, можешь еще полюбоваться на лямбды часовые. Имперцы в основном их берут. Даже от альф отказываться стали, дорого им, видите ли, да и не привыкли имперские летуны с ракетами обращаться. Хотя я так думаю», — усмехнулся мужчина, — «имперских пилотов пугает один вид истребителя с нормальными плоскостями, а не солнечными батареями. У каждого свои фетиши», — дипломатично ответил Мов. Помолчав пару секунд, он поинтересовался: «Выходит, вы намерены закрывать производство Альф? 2 месяца уже как закрыли», — помрачнел лицом бывший сокурсник. «У нас на складах их 1500 торчит мертвым грузом. Предыдущий директор произвел их впрок десятками тысяч после Эндера. Думал, что имперские осколки после Финталианны с независимостью бросятся покупать машины у нас. Это влетело в большую кредитку, едва не прогорели. Так что пришлось выйти на гражданский рынок со своей техникой, чтобы хоть как-то остаться на плаву. Поэтому и стали судиться с новой республикой», — сообразил Феликс. Сидящий напротив него мужчина промолчал, но в глазах появился огонек обиды. «Значит, поражение. Вот откуда вся эта бравада. Не так уж и хороши у Сигнус Спейсворк дела, оказывается. Знаешь, а ведь я могу тебе помочь», — произнес Феликс. «Интересно, каким образом?» — усмехнулся коммерческий директор. «В твоем секторе кредитов никогда не водилось, или все же хозяева из Убектората отсыпали монеток, говорят», — произнес Феликс, небрежно бросая перед своим бывшим сокурсником кредитный чип с большим количеством нолей на индикаторной панели. «Если не хамить клиентам, то они оставят в твоей замызганной конторе очень много своих денег. Не путай фирменное обслуживание с халдейством», — насупился коммерческий директор. Он быстро проверил чип, в самом ли деле тот содержит нужную сумму, не является ли подделкой, после чего нервно сглотнул слюну. «Так что ты там говорил про помощь, нравится цифра на чипе?» – поинтересовался он у побледневшего товарища. «Полтора миллиарда республиканских кредиток», – тот снова сглотнул слюну. «Кому же такое не понравится-то? Например, тому, кто не захочет продать старому другу свои закрытые производственные линии», – улыбнулся Мофферус, откидываясь на спинку кресла и забрасывая начищенные до блеска сапоги на стол хозяина кабинета, демонстрируя ему резной протектор подошв. «Говоришь, у вас имеется десяток штук линий полного цикла двигателей Генон-4, вы закончили с выпуском Альф, а ракетные катера вообще сняли с производства?» «Да», — глаза представителя компании заблестели алчным огоньком. «Как и во всех крупных фирмах, руководство имело большую прибыль в процентах от сделки. Или мне обратиться к Соросу и выклинчить у них хищных птиц?» — задумчиво поинтересовался Феликс, разглядывая лепнину в кабинете. «Зачем тебе это дерьмо?» — скривилось заинтересованное лицо. «Хищные птицы у трех крупных банд пиратов на вооружении стоят. Хочешь, чтобы твой сектор ассоциировался с пиратами? Так ты же получишь процент от сделки с хищными птицами», — прищурился Фирус. «От сделок в Сигнус Спейсворк тоже», — напомнил ему старый приятель. «Значит, мы можем друг другу помочь», — изрек Мофф, откровенно наслаждаясь сменой ролей. «И я надеюсь на качественную продукцию и большие скидки». «Насчет последнего не обещаю», — быстро вставил свою репризу собеседник. «Конечно, если ты еще возьмешь оптом нашу продукцию, я заберу у тебя все XG-1, какие есть на складах», — произнес Феликс. Глаза коммерческого директора расширились от предвкушения прибыли. «Ну естественно, но брать я их буду только по цене 100 тысяч за машину. Они стоят 150, возражение прозвучало как-то совсем жалко. «Да, а еще это неликвидный товар», — улыбнулся Мофферус. «Не мне тебе напоминать, что эти машины необходимо обслуживать, хранить и так далее. Не говоря уже о том, что пылятся они у вас уже уйму времени и могли прийти в негодность. Так что, сперва я хочу, чтобы ваши специалисты их проверили и привели в порядок. Мне нужны к ним полные баки топлива, рабочие системы и по три боекомплекта к каждому мла. Это выйдет дороговато. Империи вы поставляли каждую машину с десятикратным комплектом по цене в 125 тысяч за единицу», — резко оборвал речь собеседника Мофф. «Так что не советую забывать, что это я пришел сюда с деньгами, а могу и уйти». «Хорошо», — по легкой улыбке собеседника Феликс понял, что тот доволен результатами. «Ну еще бы, на ровном месте впарить лежалый товар и заработать на этом порядка 150 миллионов кредиток. Что-то еще? Шаттлы? Челноки? Об этом потом», — небрежно махнул рукой Феликс. «Эх, дружба, дружба. Вот как не помочь товарищу, а? Сколько у вас производственных линий для ударных канонерок сохранилось?» «Полного цикла», — уточнил тот, на что получил утвердительный ответ. «Одна. Она и была у нас в единственном экземпляре после того, как вторую запороли под ракетные катера. Обратно переделывать дорого, так что висят мертвым грузом, запускать дорого, переделывать еще дороже». «Продолжим», — как ни в чем не бывало произнес Мофф. Собеседник прищурился. «Я готов вас избавить от необходимости позориться перед покупателями, рассказывая им о вашем чудесном ракетном катере и ударной канонерке, демонстрируя их в своих буклетах. Все равно же никто не покупает, не правда ли? Я заберу производственные линии полного цикла, техническую документацию и генеральную лицензию на производство этих машин и всех комплектующих к ним. Это будет дороговато стоить», — попытался вновь набить цену бывший приятель, который уже любовно поглаживал кредитный чип. «Не дороже, чем покупка 1500 XG-1, которую мы только что обсудили», — установил предельную цену Феликс. «Итого 450 миллионов?» — вопросительно посмотрел на него хозяин кабинета. «300, поправил Феликс. «Я беру обе линии и все сопутствующие материалы за 150 миллионов. По себестоимости металлолома они выйдут дороже», — вспыхнул сидящий напротив Мофа мужчина. «Ну так сдайте», — предложил Феликс. «Ах да, что с ними не делай, себе дороже выйдет. Казус, не правда ли, получается? И использовать нет необходимости, и демонтировать жалко, а вдруг кто-то решит закупиться? И отказаться от выгодной сделки тоже нерезонно, потому что никому даром эти канонерки не нужны. Ну тебе же потребовались», — насупился коммерческий директор. «Исключительно потому, что ты мой друг», — улыбнулся Феликс. «И я надеюсь, что между мной и твоей компанией будут налажены хорошие партнерские отношения, сейчас и в будущем. Поэтому покупаешь у нас производственные линии, чтобы собирать технику самостоятельно, а не покупать у нас, с сарказмом поинтересовался собеседник. Но по его словам и поведению Феликс уже понял, что победил. Signus Peace Work необходимы деньги, желательно та валюта, с которой они имеют больше всего дел, то есть новореспубликанский кредит. Трауну эти деньги ни к чему, в таком объеме, конечно же, а вот потратить их на приобретение по-настоящему необходимых технологических линий, это вполне справедливые траты, тем более, что подобный случай может больше и не подвернуться. Даже если так, то, мой друг, хочу тебе сказать, что мне достаточно будет и трети тех машин, которые я у тебя приобрел, заверил его Феликс. Остальные, как и технологии, я беру исключительно для того, чтобы ты и твое руководство знали, кто помогает вам в трудную минуту. Ага, забудешь тут, конечно же, хмыкнул собеседник. Так понимаю, следующим ты попросишь продать тебе линию производства ионных движков Генон 4, как и прошлые две, с генеральной лицензией, улыбнулся все так же добродушно и без фронтовства Феррус. Значит, не хочешь платить нам отчисления? Прищурился коммерческий директор. Читал я ваш договор, вздохнул Феликс. Проценты за каждый двигатель, квартальные отчисления, полугодовые отчисления. Учитывая, что мне надо-то просто иметь подстраховку на случай ремонта двигателей для пары разрушителей, не очень хочется постоянно отстегивать вам миллионы каждые 2,5, 5, 7,5 месяцев и в конце года. При том, что от силы я произведу ну один, ну два двигателя в год, которые ты мог купить и у нас, продолжал гнуть свою линию директор, и тащить их через пограничье, фыркнул Феррус. Нет, спасибо, не очень хочу, чтобы меня выудили из гиперпространства республиканцы и спросили, куда же это направляются такие ценные объекты технологий, которые могут и им самим пригодиться. Нет, дорогой друг, я лучше буду сидеть тихонько у себя в секторе, закрывать финансовые дыры и знать, что мне не придется тащить редкое и громоздкое оборудование через сотни секторов и парочку линий фронта. Тем более, у вас точно есть одна-две линии по производству этих двигателей без загрузки, все же количество звездных разрушителей снижается с каждым днем. Скоро их совсем не останется, так что я опять же, помогаю избавиться от лежалого товара, который 700 миллионов, выдал коммерческий директор, и не кредитом меньше. Итого, ты хочешь от меня миллиард, задумчиво произнес Феликс. Большая сумма. Можешь обойтись и покупкой линии сборки канонерок и ракетных катеров, предложил собеседник. А двигатели можно через хаттов доставлять, новая республика с ними не хочет, а точнее, боится, связываться. Так почти все имперские осколки делают. Сьютрикская гегемония, Содружество 5 звезд. Без линии производства Генон 4 остальные мне и даром не нужны, заявил Феликс. Как я уже сказал, такая большая покупка это символ сотрудничества, а не мое желание сорить деньгами. Если ты не согласен продать мне линии Генон 4, то мне проще будет держать у себя десяток средних крейсеров и гонять их в сектор антимеридиан на стапеля компании Лоранар для обслуживания и ремонта. У тебя же есть собственная верфь, припомнил коммерческий директор. Больше нет, поморщился Феликс, надеясь, что Блев замечен все же не будет. Совсем скоро маскировочные поля будут оттестированы и станция вовсе выйдет из зоны видимости. Переломилась при маневрировании на орбите. Пара секций уцелела, вот и все мое богатство. Дыры в корпусе подштопать, да демонтировать поврежденные агрегаты. А знаешь, озарился он идеей, я потрачу этот миллиард у вас, но ко всему обговоренному, генеральным лицензиям, полному комплекту документов, производственным линиям полного цикла по канонерке, катеру и ионным движкам, а также 1500 канонерок, ты мне еще добавишь 100 лямбд или часовых, а ты как будто армию вооружать собрался, с подозрением произнес коммерческий директор. Нет, просто у нас множество барахла времен войн клонов, которые необходимо ремонтировать, а запасы имперской техники, челноков и шаттлов, подошли к концу, подумал Феррус. На лямбдах и часовых особо не повоюешь, произнес он, а вот использовать их в качестве пассажирских и грузовых кораблей на внутренних перевозках между планет сектора, можно. Регулярные чартерные или линейные рейсы. Сидящий в кресле напротив мужчина сомневался очень долго. Настолько долго, что Феликс уже потянулся за кредитным чипом, чтобы забрать его назад. Но юркая рука коммерческого директора быстро рванула вперед и выхватила платежный инструмент. «Договорились», — произнес он, — «мне нужно пару дней, чтобы пробить эту сделку через совет директоров, но не думаю, что будут большие проблемы. Деньги любят все, а захламленные корпуса и склады, которые могли бы быть заполнены шаттлами и челноками, которые у нас сметают как свежую выпечку, не все. Однако имей в виду, если мне потребуется помощь, то ты мой должник. Как скажешь, согласно кивнул Феликс. Но при одном условии, меня точно выпрут с работы, пожаловался коммерческий директор. Что тебе еще? Линию по производству лямбд? Зачем они мне, если я могу купить все необходимые у вас? Удивился Мофферус. Просто мысль шальная появилась. Может быть, у тебя есть еще и сотрудники, которые умеют работать на этом оборудовании, а то с квалифицированным персоналом в последнее время проблемы. Нет, вот с этим, уже точно иди к Хатту, выругался мужчина. Ты там что у себя в Мордене, собрался наш филиал открывать, без нашего ведома, но с нашими сотрудниками и технологиями, уверяю тебя, мой друг, улыбнулся Феликс. У меня и в мыслях не было открывать в своем секторе конкурента для вашей компании. Ну и все тогда, все еще с подозрением косился на него коммерческий директор. Нужны работники, слетай к Хаттам. Они тебе за оставшиеся у тебя 500 миллионов республиканских кредиток пару десятков тысяч высококлассных рабов продадут, а то может быть и больше. Идея. Сдержанно улыбнулся Мофферус, а себе мысленно сделал выговор. Ну, конечно же, рабы. Самая дешевая рабочая сила, которая в неволе находится и лишь мечтает о лучшей жизни. Дай им свободу и работу со справедливым окладом, и проблема с кадровым дефицитом гражданских специалистов, которыми предстоит работать на закупленных мощностях, будет решена. Нет, ну насколько же инертно имперское мышление-то, забыть про рабские рынки пространства Хаттов. Да уж, тут нужно сильно постараться. Эх, надо было придумать еще какую-нибудь историю и попробовать выкупить две производственные линии ионных двигателей Генон-4. Траун все рано не собирается их размещать в секторе Марждайн. Интересно, а его бывший сокурсник знает, что при определенном складе фантазии и ума, несомненно дорогостоящих доработках с помощью обратного инжиниринга и наличии рабочих образцов, на производственных линиях Генон-4 можно производить не совсем законные, не намного более худшего качества, но все же основные двигатели всего имперского флота разрушителей. Или это новшество кораблестроитель Рейнзион почерпнул на верфях Егемала и не успел об этом растрепать всем в округе. После того, как Рукх закончил, в моих апартаментах повисла гнетущая тишина. Бывший телохранитель сидел, расслабившись, напротив меня через стол, рядом с задумчиво пожевывающим седые усы Пиллионом. Градинтиерс по привычке возвышался ало-черной горой позади и справа от меня. Мысли роились, подобно улью растревоженных пчел. А гнетущая тишина все нарастала, подогревая дремлющее напряжение внутри заинтересованных сторон. «Это новая республика», — произнес я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Переоборудованный гражданский корабль может использовать любой контрабандист в галактике», ненавязчиво произнес Пиллион. «Без сомнений», — согласился я. «Однако из всех фракций, которым известно о существовании Ханагра, империя бы не тратила время на сбор разведданных и прислала карательный флот, который подверг бы Ханагра орбитальной бомбардировке. Консорциум поступил бы аналогичным способом, если б хотел наказать Нагри, но у них более прагматичный взгляд на вещи, так что они обошлись бы высадкой десанта, пленением необходимого им количества Нагри и ушли сразу. Долговременные операции с разведкой и последующим ударом – не характерная для преступников черта. Она банально не укладывается в их психологию, основанную на том, чтобы провернуть свой замысел и уйти побыстрее, пока не настигло возмездие. Наши силы Ханагр покинули и без моего приказа туда не вернуться, а я подобного распоряжения не отдавал. Остается новая республика. Но как они узнали о местоположении Ханагра, гранд-адмирал? Поинтересовался Рукх. Даже в вашем флоте немногие знают, где находится моя родная планета, а практически все высшие чины империи, которые владели этой информацией в прошлом, на данный момент мертвы. Не все, возразил я, посмотрев на телохранителя. Тот, неуютно поежившись, согласно кивнул. «Император Палпатин, мы уже обнаруживали его агентов», — произнес я. «Учитывая, что Палпатин по своим соображениям не выходит еще из тени, то и действует оттайно. У них нет информации о том, что Нагри не собираются поддерживать новую республику, поэтому упреждающий удар агенты Палпатина намерены нанести чужими руками. Новая республика, которой жизненно необходимы новые победы, чтобы хоть как-то поддержать свою репутацию и оправдаться за свалившиеся на них цепи поражений, подходит для этих целей идеально. Не представляю себе, как республиканцы сотрудничают с агентами Палпатина, проворчал Гилот. Не говорите ерунды, капитан, поморщился я. Вне всякого сомнения, последние используют первых в темную. В противном случае мы бы уже знали от нашей группы на Корусанте о передвижениях первого флота Новой Республики в Центральных мирах и об их готовности ударить по планетам в глубоком ядре. Никогда и ни при каких условиях правительство Новой Республики не пойдет на открытое сотрудничество с Палпатином или Империей. Если так произойдет, то Новая Республика потеряет свое влияние и авторитет борцов с деспотией нового порядка. Но ведь Соло сотрудничал с адмиралом Рогриссом ради уничтожения военачальника Зинджа, заупрямился Пиллион. Это общеизвестный, частный случай, продолжил мысль я, от которого открещиваются и осколки и Новая Республика. Последующая после смерти Зинджа грызня за его территории всегда используется Корусантом в качестве доказательств отсутствия такого союза. Не о том думаете, капитан. Пытаюсь оценить предполагаемую для нас угрозу, пояснил ход своих мыслей Гилот. Для нас, переспросил я, выразительно посмотрев на командира своего флагманского звездного разрушителя. А разве мы не получили просьбу о помощи от Нагри? Смутился Пиллион. Отнюдь, капитан, покачал головой я, переводя взгляд на стушевавшегося Рукха. Рассказ нашего многоуважаемого друга не содержал ни одной крупицы информации о том, что его визит ко мне и просьба о помощи санкционированы матриархами кланов Нагри. Это частная инициатива. Телохранитель, помолчав, выпрямился в кресле. Смущение исчезло из его позы, словно никогда и не присутствовало. Гранд-адмирал Траун прав, капитан Пиллион, произнес Рукх. Я не уполномочен говорить от имени народа Нагри. Я покинул Ханагар за несколько дней до того, как мой брат по клинку сообщил об обнаруженном разведчике. Матриархи считают, что это был заблудший корабль и уверены, что после него исчезновения опасности не последует. Но некоторые кланы, включая мой, подозревают, что нас ждет вторжение. Поэтому я решил продолжить свое путешествие и разыскать вас. Блестяще, покачал головой Пиллион. Мы знаем, что по Ханагру может быть нанесен удар, но при этом не можем залезть в систему, по той причине, что нас туда не звали, а связываться с оскорбленными до глубины души Нагри мне бы не хотелось. Мне хватало и того, что Рукх пугал меня своими неожиданными появлениями на борту моего же собственного разрушителя. «Какую цель ты преследовал, Рукх?» — спросил я, смотря на Гри в глаза. Серокожий гуманоид не отвел взор, после чего негромко произнес. «Надеялся, что вы поможете моему народу, как и обещали, гранд-адмирал. Вопрос был не об этом», — заметил я. «Для какой цели ты изначально покинул Ханагр?» Нагри несколько раз моргнул, не отводя взгляд. «Я был намерен присоединиться к вам, гранд-адмирал», — произнес он. «У вас много врагов, мало друзей, и вы помогли кланам Нагри тем, что раскрыли перед ними правду. Не все матриархи столь же слепы, как те, что решили пренебречь вашими предостережениями и надеются, что старая имперская база поможет нам отразить любое нападение. Есть и те кланы, которые благодарны вам и хотели бы продолжить службу. Не империи, вам, но они связаны древними законами. Ты же знаешь, что любой Нагри, который пошел против воли матриархов, становится изгоем, предателем», уточнил я, «и законной целью для остальных командос смерти». «Знаю», — глухо произнес Рукх, «но и также знаю, что вы способны остановить Палпатина и ту месть, которую он обрушит на Ханагар в качестве мести. Самое меньшее, что в моих силах, сберечь вашу жизнь до тех пор, пока вы не избавите Ханагар от угрозы уничтожения. Так уж вышло, что я мог доставить вам вести о бедствии, которое вот-вот обрушится на головы моего народа. Вот даже как, интересно, задевает ли Нагри и Тиерса наличие друг друга и желание выполнять одни и те же обязанности? Впрочем, это простое любопытство. Гораздо интереснее то, что сделал мой бывший телохранитель, и последующие за этим события. Ты поступил храбро, Рукх, оценил я. Отвернуться от клана, пойти против воли матриархов ради того, что считаешь правильным. Повторюсь, я рад твоему возвращению и ценю твою веру в меня. Можешь пойти к себе, капитан Пиллион распорядится о выделении тебе твоей старой каюты, если хочешь вернуться в нее. Буду рад, гранд-адмирал, произнес Нагри. но я должен знать, намерены ли вы помочь Ханагру избежать участи повторного уничтожения. Мы только-только приступили к расчисткам полей от кхолм травы. Любая война просто уничтожит наш мир окончательно. И вновь игра в гляделки. Надежда, которую излучал Рекх, боролась с моими планами на предстоящее сражение в системе Лайнури. А мозг тем временем продолжал анализ ситуации и поиск решения. «Капитан Пиллион», — произнес я, продолжая смотреть в глаза Нагри, — «свяжитесь с нашими разрушителями, отзовите их с текущих миссий, назначьте точку рандеву в секторе Киссель». «Сэр», — расширились глаза Гиллода, — «а как же ловушка при Лайнури? Война, мероприятие, на котором ради спасения своих союзников порой необходимо откорректировать собственные планы», — произнес я. «Наша ловушка на Лайнури расставлена, она сработает и без нашего участия, пусть и не так эффективно». Пиллион, помолчав, утвердительно кивнул. «Я благодарен вам, гранд-адмирал», — произнес телохранитель. «Надеюсь, что и народ Ханагра будет в состоянии ответить вам тем же». В полутьме апартаментов блеснул металл у клинка, невообразимым образом оказавшийся в руке Нагри. Я почувствовал, как мое кресло, не прикрепленное к полу, рывком отодвигается назад, а перед моим взором оказывается ало-черная тень, вибропика которой ткнулась в горло бывшего телохранителя. «Отставить!» — рявкнул я, выбираясь из-за спины императорского гвардейца, мысленно ругаясь за то, что не предусмотрел подобный ход развития событий. «Твою мать, Тиерс, скотина, ты все запорол!» Выйдя из-за колоритной туши гвардейца, я проследил направление его оружия, зажатого в правой руке. Бластер, удерживаемый в левой ладони, смотрел точнёхонько в лоб Нагри, который немигающим взглядом смотрел в непрозрачный визор алого шлема. На столе перед убийцей-телохранителем-диверсантом лежал один из его метательных клинков. Интересно, откуда он тут взялся, учитывая тот факт, что Тиерс обыскал Нагри перед тем, как тот попал на встречу со мной. Но если один нож еще можно проглядеть, то вот, до какого хатта тут вообще происходит? Взвыл Пиллион, рывком подрываясь со своего места и отступая на пару шагов назад, не сводя глаз с выгнувшегося под непередаваемым углом Нагри, удерживающим зажатыми в правой руке меж двух скрещенных клинков лезвие вибромеча, отводя его в сторону от своей шеи. А в левой руке у него находился небольшой пулевик, нацеленный точно в щель между пластинами нагрудника гвардейца. Это звездный разрушитель, а не цирк на выезде. Цирк лучше и не скажешь. Императорский гвардеец против Нагри. Скомандовать им, что ли, биться до смерти, чтобы не баловались напрасными опасениями относительно друг друга? Так узнаем, кто из них лучше. Так, стоп, зафиксировали мысль. Допрос Тиерса на Тангрене. Вот откуда ноги растут. Спокойно, капитан, приказал я, не сводя взгляда с представления. Оба опустили оружие на столешницу. Сперва я хотел назвать их по именам, но вовремя сообразил, что какой бы я порядок ни озвучил, сперва гвардейца, а потом Нагри, или наоборот, один из горделивых и профессиональных исполнителей останется задет, потому что я выбрал именно такой способ обращения к ним по именам. Пришлось найти устраивающий обоих дипломатический вариант. «Сэр, мне вызвать отряд штурмовиков, чтобы развести по разным камерам обоих?» — осторожно поинтересовался Пиллион. «Нет необходимости, капитан», — произнес я, наблюдая за тем, как Нагри и Тиерс, не отводя друг от друга лиц, медленно выкладывают на стол орудия убийства, которыми намеревались угрожать друг другу. «Что ж, раз вы закончили соревноваться в личной эффективности, господа, то поступайте в распоряжение капитана Пиллиона, который найдет для вас самый грязный из отсеков на борту Химеры, который вы оба, работая совместно, приведете в порядок». «Гранд-адмирал», — насторожился Гиллод, а вооруженная парочка продолжала сверлить друг друга взглядами. «Самый грязный, только если мусоросборник, о котором вы сказали Кейну, что у нас там якобы молекулярная печь стоит. Видите ли, капитан, только что мы с вами наблюдали довольно занятную картину», — пояснил я. Рукх продемонстрировал, что у него имеется при себе клинок, который он принес на встречу для того, чтобы засвидетельствовать свой возврат на службу. Нагри согласно кивнул. Майор Тиерс, увидев оружие, действовал на опережение с намерением убить того, кто, как он намерен это представить, покушался на мою жизнь. Рукх ожидал его нападения, поэтому заблокировал оружие клинками. Гвардеец это понял, выхватил бластер. Нагри отреагировал аналогичным образом. Ни один из них не смог убить другого без того, чтобы не погибнуть при этом самому. В результате сложилась патовая ситуация, которую мы с вами имели удовольствие наблюдать. В таком случае я уверен, что они оба будут наглядной демонстрацией нашего отношения к подобным выкрутасам», — зло выдавил из себя командир Звездного Разрушителя. «Их не на перевоспитание надо отправлять, а повесить на антенне Химеры. При других обстоятельствах я бы с вами согласился, капитан», — кивнул я. «Но видите ли, в чем загвоздка? Ни один из них не собирался друг друга убивать. И меня, и вас в том числе тоже». Произнес Пиллион. «Тогда я вообще ничего не понимаю. Все просто, капитан», — заверил его я. «Майор Тиерс в достаточной мере знает о народе Нагри и о его обычаях. Было бы глупо предполагать, если б императорский гвардеец не владел подобной информацией. И Рукх также об этом знает. Его пронос оружия после обысков Тиерса — лишь попытка продемонстрировать некомпетентность последнего в вопросе моей охраны. Тиерс это понял и позволил Нагри пронести оружие, чтобы заставить его убедиться в обратном. Рукх выложил клинок для демонстрации своей верности по законам Нагри, и Тиерс решил продемонстрировать свое обещанное превосходство над командос смерти. А по итогу мы видим, что оба они стоят друг друга, хмыкнул Пиллион. «Гранд-адмирал, я бы и не догадался. Я бы тоже, если б не вспомнил надменную ухмылочку майора во время его допроса», — пронеслось в голове. «А про ножи Нагри как часть обряда клятвы верности я просто догадался, учитывая страсть серокожих ребят именно к этому виду оружия в ближнем бою. Все же предлагаю обоих повесить», — проворчал Пиллион. «Непременно», — пообещал я, — «не свод взгляда с обоих соревнующихся за первенство в специальной олимпиаде для умалишенных. В следующий раз, когда они поставят свою личную профессиональную гордость выше профессиональных обязанностей, разрешаю их повесить на антенне Химеры даже без уведомления меня, капитан». Рукх и Тиерс, оторвавшись от сверления друг у друга взглядом, повернули головы в мою сторону. «Мусоросборник сам себя не вычистит, господа телохранители», — спокойно произнес я. «Как вам будет угодно, гранд-адмирал», — не дрогнувшим голосом произнес Рукх. «Приказ будет выполнен, гранд-адмирал», — прогрохотал из-под шлема Бастиерса. Оружие исчезло со стола и вернулось на тело своих хозяев, направившихся к выходу из моих апартаментов. Несмотря на звенящий от опасности воздух в отсеке, я не сомневался в том, что вскоре мусоросборник будет блестеть как начищенная до блеска обшивка звездолета королевского Даманабу. Если остальные Нагри будут нас благодарить за защиту подобным же образом, у меня нет никакого желания лететь в ту систему и сражаться за них, — проворчал Пиллион, одергивая китель. «Вы невнимательно меня слушали, капитан», — заявил я, возвращая свое кресло на место и усаживаясь в него. «Рукх прибыл к нам с просьбой о помощи. Да, это его личная инициатива, которая может нам выйти боком, если матриархи решат, будто не нуждались в нашей помощи», — заявил Пиллион. «Решение вернуться на службу ко мне — вот частное решение Рукха», — заявил я, запуская процессор компьютера, которая сделала из него изгоя и предателя в лице собственного народа. Никакие узы дружбы не могли нарушить это непреложное правило. Я больше поверю в то, что за ним послали бы команда смерти, чем способствовали установлению контакта на вполне рабочем уровне. А вот сообщение о появлении разведчика в системе и информирование предателя об этом через его друга в родном клане – это уже инициатива матриархов. «Но вы же сказали», — заупрямился Пиллион. «Мы продолжаем поддерживать иллюзию нашего неведения, капитан», — пояснил я, наблюдая за тем, как компьютерная система застыла в ожидании предстоящей работы. Несколько кланов или все, но Нагри решили, что они решили проверить в деле мое обещание явиться на помощь народу Ханагра, когда в этом возникнет необходимость. «Это значит, что Нагри готовы вернуться на службу», — уточнил Пиллион. «Это означает, что нам дали шанс себя проявить, капитан», — прояснил я, — «и мы ее не упустим. Больше шанса вернуть Нагри в обойму у нас может просто не быть. В сложившихся обстоятельствах я просто не могу разбрасываться потенциальными союзниками». «Так точно, сэр», — утвердительно кивнул командир Химеры. «А насчет этой сладкой парочки будут дополнительные указания?» «Конечно, капитан», — подтвердил я. «Они или научатся работать вместе в качестве телохранителей, или не нужны мне. Позаботьтесь о том, чтобы у них было много работы вплоть до нашего соединения с флотом в точке рандеву. То есть, побольше мусора», — мстительно заулыбался Пиллион. «Как можно больше, капитан», — подтвердил я, открывая сообщения, поступившие от разведки, и углубляясь в их изучение. «Если не сработаются, повесьте на антенне, как вы того и хотели. Соедините меня с генералом Кавеллом на объекте гора Тантис. Будет исполнено, гранд-адмирал, ответственно заявил командир Химеры, направляясь прочь из моих апартаментов. Алекс, насвистывая веселую мелодию, которую услышал в кантине то ли в Анкорхиде, то ли в Мос-Эйсли во время своего пребывания на Татуине, с чувством выполненного долга закончил приваривать лазерную пушку и отошел на несколько шагов назад, чтобы полюбоваться на свою работу. Ты же понимаешь, что ставить на ТИЭ «Мститель» пушки СФСЛС-72 от линейного ТИЭ-истребителя – это извращение над конструкторской мыслью и законами логики. Поинтересовался голос за спиной техника. А, Томакс, повернулся мужчина к своему коллеге по разработкам, одетому в черный пилотский костюм. Сам понимаешь, что 4 СФСЛС-93, которыми комплектовали «Мстители» штатно, у меня нет. Так, судя по твоему хмурому лицу, что-то пошло не по плану. Стабилизатор потока вышел из-под контроля, угрюмо произнес командир эскадрильи Ятаган. Меня бросало по сторонам, как взбесившуюся банту. Хорошо еще испытания проходили не в атмосфере, а то пришлось бы собирать прототип по частям. Мужчина с досадой пнул подвернувшуюся ему под ноги банку с охладителем для радиаторов. Едко пахучая жидкость расплескалась по техническому ангару. Алекс в последний момент отскочил с пути града капель. Скиметар прототип цел, спокойно поинтересовался Алекс. Через час доставит парня из службы спасения Тангрена, угрюмо произнес пилот, без левой плоскости. Могло было быть и хуже, заметил техник. Да лучше б двигатель сдетонировал. Взорвался капитан Брен. Большая часть времени, которую мне отвел гранд-адмирал на разработку, уже ушла. А сейчас мало того, что придется ремонтировать фюзеляж, так еще и половину двигателя разобрать, чтобы понять, почему на форсаже сбоит. Не так плохо на самом-то деле, заявил Алекс. Вот если б машина о поверхность разбилась, тебе напомнить, сколько времени мы убили на расчет прочности при скручивании, скрежетнул зубами пилот бомбардировщика, неделю. При том, что за нас практически все вычисления проделывал Астромех, а сколько прочих расчетов. Скиметар не выходит на расчетную скорость, стоит только увеличить выход мощности, падает синхронизация регуляторов ионного потока и начинается болтанка. Перегрузки в 10 раз выше нормы, плоскости срывает напрочь. Это же было всего-то первое испытание, и у нас в запасе 14 дней, напомнил Алекс, доставит машину. Осмотрим повреждения свежим взглядом и придумаем чего-нибудь. Мы не успеваем по срокам. Похоже, накопленное раздражение Брен уже выпустил, так как его голос звучал легко, хоть и с некоторой болью, которую испытывает каждый родитель, когда его детище терпит крах. Придется переваривать всю силовую группу борта, прозванивать каждый участок передачи сигнала. Из нас двоих пилот. Ты, а техник, я, напомнил Алекс. Не надо мне напоминать, с какой нудной работой мне приходится сталкиваться каждый день. Хорошо, мне уже эти схемы ночами снятся. Ну да, а время покопаться в этой мусорной поделке у тебя имеется. Томакс пренебрежительно указал на кустарно восстановленный техниками Новой Республики Мститель и стоящий рядом с ним второй такой же. А ты думал, что я буду 5 часов наблюдать за тем, как ты искоркой по орбите носишься, удивился Алекс. Нет, дорогой мой друг, у тебя мечта, собрать бомбардировщик лучше ТИЭ, а у меня, покопаться в Мстителе и Защитнике. Ты же в курсе, что их создал предатель Зарин, поморщился капитан Брен. Да хоть сам Вейдер, подал плечами Алекс. Машина в самом деле интересная и ряд конструктивных решений в ней, тоже. Если все эти навороты можно будет перенести на линейные истребители или перехватчики, то все от этого только выиграют, разве нет? Пилоты истребителей и перехватчиков, может быть, погрустнел Томакс. А мои парни-бомбардировщики так и будут летать на тихоходах и подставляться под зенитки противника. Нам бы как-то попытаться стабилизировать выход мощности, чтобы регуляторы работали штатно. ХМ, задумчиво произнес Алекс. То есть, по факту у нас вся проблема в том, что одиночный ионный двигатель не может сразу выдать необходимый для скоростного подхода к цели и удара форсаж. Так, в том-то как раз и была задумка, напомнил Томакс, быстро сблизиться с целью, отбомбиться и уйти. Но двигатель не хочет действовать в форсаже постоянно, вместо этого он медленно накапливает выходную мощность в форсажной камере, стабилизаторы вышибает и машина уходит в неконтролируемый штопор. Алекс задумчиво покусал губы. Проблема, да, весь смысл скиметара, это скорость и защищенность. Сдвоенный ионный двигатель, который мог бы позволить работу на форсаже, в этот мла не подходит, ему банально не хватает энергии для работы. Значит, мы или ставим обычный движок, но уменьшаем ракетно-бомбовую нагрузку, задумчиво произнес он, припоминая варианты, которые они рассматривали еще на этапе проектирования, или уменьшаем объем топлива и тем самым выходную мощность реактора. Ни один вариант не подходит, поморщился Томакс. Теряется смысл, мы получаем тот же ТИА-бомбардировщик, но в другой компоновке. Согласен, дилемма, покачал головой техник, с грустью взглянув на разобранные «Мстители». Что ж, эксклюзивы от Зарина подождут. Пошли, посмотрим, что там не так с двигателем на Скеметаре. Время в запасе еще есть, найдем решение. Глава 9. Испытание на сообразительность. Появление внеочередной проды стало возможным по причине того, что у этого тома появилось 800 лайков. Спасибо вам, мои дорогие читатели. 9 лет, 7 месяцев и десятые сутки спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 7 месяцев и десятые сутки после великой ресинхронизации. Думаю, уже не пристало удивляться мне тому, как мало я знаю о той вселенной, которую считал столь любимой. Был бы моложе, даже бы испытал разочарование. А сейчас, я смотрел на голограмму сектора Киссель, парящую под потолком традиционно залитых приглушенным светом апартаментов. Признаться, думал, что здесь нет ничего, кроме системы Киссель, Ханагра, скопления черных дыр, Мау, внутри которого засел адмирал Даллас с четырьмя звездными разрушителями и самыми светлыми головами, которые собрал в свое время Гранд Мофф Уилхаф Таркин.